Возвышение Меркурия. Книга 6. Глава И. Тонкая полоска Земли, что проглядывала на горизонте, видимо и была Кореей. А по словам капитана, что по общему соглашению морских экипажей, координировал управление эскадрой во время похода, нас могли обнаружить радары кораблей, которые сейчас находились в море, как обычные, так и те, что работали на базе артефактов. Для того, чтобы скрыть пологом невидимости группу объектов подобного размера, мне пришлось пустить в дело божественную силу. Ее же наличие среди энергии плетений гарантировало не обнаружение со стороны артефакторных систем наблюдения противника. Роли были распределены, цели назначены. Все офицеры проинформированы о задачах вчера, сразу после совещания с их командирами. Сейчас, прикрытые пологом невидимости и находящиеся в режиме радиомолчания, мы постепенно приближались к Пусану. На самом деле, момент был волнительный. О контактах Лицзюни любого из орденов я упоминаний не обнаружил. Но о таком обычно и не пишут на каждом углу. А с доступом к слухам и тайной информации, дела у меня обстояли не лучшим образом. Единственные потенциальные источники – Махов и Романов. Но первый уже давно заперт во Владивостоке и лишился прежнего влияния, а второй только прибыл в эту часть империи. Все его старые контакты остались на территории Европы. Ну а к имперской разведке, генерал-губернатор, несмотря на всю его перегруженность полномочиями, из-за красной зоны, доступа не имел. Поэтому я мог только догадываться, какие сюрпризы может таить город впереди и что за силы могут охранять его границы. Береговая артиллерия выглядела внушительно. Длинные стволы орудий, крупный калибр, отличная артефакторная защита. Не знаю, какие у них были накопители, но даже сейчас, в пассивном режиме, барьеры батареи могли выдержать атаку мастера, или прямое попадание десятка напитанных силой и боевыми плетениями артефакторных снарядов. Конечно, иди речь об артиллерийской дуэли, я мог бы влить в какое-то количество боеприпасов божественную мощь. Думаю, это бы обеспечило неплохой результат. Но обмена ударами не предполагалось, мы просто шли к бухте. Полог скрывал не только сами корабли, но и любые следы на воде, равно как и звуки, что в теории позволяло раскрыться только на самой финальной стадии, когда десант будет выгружаться на берег. Рядом застыли члены свиты, напряженно разглядывающие очертания приближающегося города. В голове слышался возмущенный клекот сандала, ястреб уже провел собственную проверку и выяснил, что около половины орудий защищены щитами, через которые ему не пробиться. Остальные он вывести из строя мог, но оставшихся с лихвой хватало, чтобы пустить нашу эскадру ко дну. Тем более, я даже через ястреба чувствовал мощный энергетический фон, который исходил от снарядов береговой артиллерии. Рискну предположить, за некоторые из них заплатили попросту безумные суммы. К борту подошел Ярослав Шилов, возглавляющий обских медведей. Глянув в сторону земли, повернул голову ко мне. Все по плану, никаких изменений, я утвердительно кивнул. Работаем по схемам, которые утвердили вчера. Тот еще какое-то время молча постоял рядом, рассматривая меня со смесью интереса и опаски. Потом, также ничего не говоря, развернулся и пошел назад. Командиру наемников не нравилось, что захват цитадели был доверен не его отряду. Думаю, в других условиях он был бы этому крайне рад, по той причине, что его людям не придется проливать свою кровь и нести потери, сражаясь за самое укрепленное место в городе. Проблема была в том, что формально за штурм крепости, которую Лицзюнь превратили в свою основную опору, отвечал отряд Мариан. Понятное дело, опытный офицер осознавал, небольшая группа легкой пехоты никогда не возьмет твердыню, в которой только собственного гарнизона не меньше 1000 человек, а рядом еще и казармы, в которых, как минимум, столько же, и против них всех, 70 с небольшим солдат. Точно так же, он прекрасно понимал, что взятие цитадели я собираюсь обеспечить иными методами. Вот, что ему категорически не нравилось, так это незнание того, как именно я это собираюсь провернуть, и невозможность оценить шанс на успех. Задачами самих медведей был прорыв обороны порта и последующий бросок к стенам Пусана, с тем, чтобы перехватить три точки выхода из города. Толстые, укрепленные артефактами и насыщенные артиллерией стены – могли долго держать внешнюю осаду, но не были приспособлены для защиты от полноценного удара изнутри. Максимум, что учитывалось во время многочисленных улучшений и модернизаций, это возможность городских волнений или локального мятежа. Отсюда и соответствующая защита, против легковооруженных людей и, возможно, какого-то количества одаренных. К тому, что со стороны города ударит танки и подойдет обученная пехота, прекрасно знающая, как именно вскрывать подобные укрепления изнутри, никто из правителей города не готовился. Оно и понятно, к чему оно им. За последние 100 лет в Пусане несколько десятков раз бушевали волнения, но защита стен каждый раз справлялась. Если кто и добивался успеха, то за счет внезапного удара внутри той самой цитадели, или убийства лидеров правящего рода на городских улицах. А смотря город считался неприступным, колоссальные вложения в береговую артиллерию сделали свое дело. Сандал уже вовсю вел разведку. Как и предполагалось, бойцы, что дежурили в линии обороны порта, были максимально расслаблены. Болтали и играли, перекусывали, проявляли внимание к девам. Кое-кто и вовсе просто спал. Почти идеальный расклад. Когда-то порт готовились оборонять и от потенциального десанта. Башни, с установленными на них автоматическими пушками и пулеметами, оборудованные и прикрытые артефактами доты, линии связывающих их бетонированных укреплений, всегда готовые к схватке бойцы гарнизона. Но за последние 40 лет к городу не смог приблизиться ни один вражеский корабль, а инфраструктура порта серьезно разрослась, башни с установленными на них орудиями, теперь одиноко торчали посреди складов или приткнулись рядом с дорогами, по которым сновали грузовики. Доты и бетонные тоннели вовсе снесли, заменив более полезными с точки зрения прибыльности постройками. Вместо этого воздвигли новую линию обороны. 16 опорных пунктов, что отстояли на сотни метров от границы порта. Каждый – своего рода небольшая бетонная крепость с несколькими орудиями и сектором обстрела. Но в отличие от береговых батарей, их барьеры не могли остановить Сандала, а значит, помочь городу эти укрепления никак не смогут. Еще один важный момент, мой осколок искры тоже был здесь. Правда, ощущался он как-то странно. Стоило сконцентрироваться, и я чувствовал мощное сияние, которое окутывало солидную часть Пусана, но при этом никак не мог определить, где именно располагается частица моей божественной сущности. Это было странно. С другой стороны, если бы подобной мощью завладели Ли Цзюнь или кто-то еще, то об этом уже знал бы весь мир, потому как они вряд ли бы стали держать подобное в секрете. Плюс, маньчжуры постарались бы перевести находку подальше отсюда, на свою родовую территорию, где она будет под надежной защитой. Рядом чуть расслабленно выдохнула Кристина. Когда я покосился на нее, девушка усмехнулась. «Все, мы в мертвой зоне батарей, теперь они нас не достанут», заметив, как я чуть прищурился, сразу же добавила. «Понятно, что они и так нас не заметили бы, раз до сих пор не среагировали, но так все равно спокойнее». Стоящая с другой стороны Лера покосилась на рыжую, погладила подпрыгивающего рядом Жорика по костяному черепу. Конструкту не хватало высоты роста, чтобы рассмотреть происходящее, чем он был весьма недоволен. Потом брюнетка посмотрела на меня. «У меня тоже все без изменений, несмотря на то, что обе последовательницы сами напросились в этот поход, оставив вместо себя Ульяну, а часть задач взвалив на Ульриха. Сейчас девы заметно нервничали, что было легко объяснимо. Думаю, раньше им не приходилось участвовать в штурме городов. Все, как и обсуждали. Отрабатываешь даром, впечатываешь в псевдоразумы конструктов частицу их памяти и отправляешь в бой». Так и внуло. А вот Жорик отвернулся от меня, обиженно потирая друг от друга костяные клинки. Обиделся, что я назвал его сознание псевдоразумом. Надо же, сама Лера не обращала на это внимания, поглощенная видом быстро приближающейся гавани. Ну а я, на всякий случай, проверил связь между ней и конструктом. Убедившись, что все работает как надо, тоже окинул взглядом бухту. Оставалось совсем немного. Это безумие, Измайлов, что занял наблюдательную позицию на самом правом фланге, произнес слова совсем тихо, но я все равно его услышал. Поймав мой взгляд, Патриций смутился и виновато пожал плечами. «Я все помню и знаю, мы возьмем этот город, но у меня был учитель по военному искусству в детстве. Он всегда говорил, что для успешного наступления нужно как минимум двойное превосходство в силах, а лучше тройное, а нас меньше, почти в 5 раз, даже если считать только гарнизон маньчжуров». Пальцы юноши слегка подрагивали, тоже нервничал перед схваткой, из-за чего и позволял себе озвучивать подобные вещи. Оглянувшись назад, я на всякий случай выставил еще один барьер, который отсекал нас от внимания одаренных из числа наемников или команды корабля, после чего заговорил. Помните, мы в любом случае победим. У вас в этой битве всего две задачи. Первая – выжить. Вторая – развить свой дар. Научиться обращаться с ним в условиях боя и делать это максимально эффективно. Сделав короткую паузу, добавил, у каждого из вас есть кроха божественной силы. Тот оттиск, что связывает меня с любым из последователей, а особенно с членами свиты. Именно поэтому вы можете куда более ловко управляться со своими способностями, и уровень развития вашего дара ограничен лишь вашей фантазией и вашим упорством. Это не было ложью, за счет моей печати, они и правда обладали куда более широкими возможностями, чем остальные, как в плане скорости обучения, так и с точки зрения мощи. Иначе, Лера не смогла бы создать даже одного конструкта в том пробое с ящерами, куда я взял ее тренироваться, не говоря уже о том, чтобы поддерживать сразу нескольких, натравливая их на врагов. Вроде бы прониклись моими словами. Надеюсь, геройствовать не полезут. Для такого они пока слабоваты. Даже Лера с Илвой. Еще немного и мы оказались в гавани. Подошли фактически к самому причалу. А потом два малых фрегата обрушили на противника шквальный огонь. Прямо из-под полога невидимости. Занятное должно быть зрелище. Трассирующие очереди автоматических пушек, которые бьют из пустого места, разнося в клочья старые башни защитной системы, сметая стоящую кое-где бронетехнику и заставляя в панике разбегаться работников порта. Одновременно с этим начал свою атаку Сандал, ястреб поочередно обрушивался на опорные пункты нового оборонительного рубежа, безжалостно истребляя солдат противника. Только на этот раз сохранял их мозги внутри, чтобы облегчить задачу Лере. На пристань уже сбрасывали мостки, по которым на землю устремились передовые группы наемников. Кто-то из корейцев на момент затормозил, показывая пальцем на торчащую из воздуха конструкцию, по которой ехал танк, но быстро пришел в себя и бросился бежать дальше. Ястреб вовсю черпал божественную мощь, для того, чтобы в максимально быстром режиме пробить артефакторную защиту целой группы огневых точек, требовалась прорва энергии, но с задачей справлялся на отлично. К моменту, когда первые медведи только добирались до построек, дежурная смена основной оборонительной линии уже была мертва. Следом крылатый спутник обрушился на те береговые орудия, до которых мог дотянуться. Сами артиллерийские системы он не трогал, а вот расчеты подлежали уничтожению. Если кому-то придет в голову мысль вывести их наружу и атаковать порт, пока мы будем заняты боем за цитадель, это может обернуться неприятными последствиями. Потому как по плану, здесь останется только взвод наемников и моя гвардия. Само собой, у них будет огневая поддержка фрегатов, да и на десантных кораблях артиллерия тоже имеется. Но мне не хотелось бы превращать портовую инфраструктуру в руины. Поэтому ястреб, один за другим, вырезал расчеты орудия, а от замершей рядом Леры исходили мощные всплески силы. Она по очереди поднимала трупы солдат каждого опорного пункта, стараясь, по мере возможностей, сохранить в каждом конструкте отпечаток старого разума. Не полный, само собой, но достаточный для того, чтобы обращаться с оружием. В этот раз жрица пыталась поднять не просто конструктов, а настоящих солдат, которые умели бы обращаться с оружием. Не всегда это получалось успешно. Один из мертвяков держал винтовку спусковой скобой вверх, а другой помахивал ручным пулеметом на манер дубины. Но около половины конструктов действовали, как надо. Пусть и заторможено. Основной момент в том, что она справилась со своей задачей, подняла автономных конструктов, которые сейчас устремились вглубь города. Сандал, закончивший истребление артиллерийских расчетов, вернулся к кораблям и нырнул в трюм одного из них, откуда вылетел, неся с собой пару десятков объемных, но легких цилиндров. Собственно, с чего им быть тяжелыми, если внутри лишь крохотные листовки, с текстом на корейском языке. Вот ястреб материализовал один из них, сразу же выдернув когтем рычаг. Хлопок, и над городом появилось первое облако бумаги, которое опускалось вниз. Второе, третье. Не самый быстрый темп, но минут за 20, Сандал охватит все основные районы Пусана. А горожане, включая бойцов разнообразных фракций и корпус охраны порядка, сформированные из местных, смогут их прочитать. Тезис о том, что мы пришли только с целью уничтожения Лицзюни, сохраним старые порядки, как мне казалось, должен был остудить самые горячие головы. Особенно в сочетании с утверждением о том, что сопротивление бесполезно, поскольку мы разотрем в кровавую пыль всех, кто будет поддерживать маньчжуров. На фоне высадки в порту, что считался одним из самых защищенных в Азии и 40 лет сохранял титул неприступного, это должно выглядеть убедительно. Ну а если нет, то они сами будут виноваты в своей гибели. Медведи уже подавили спорадическое сопротивление выживших бойцов гвардии Ли Цзюни и добрались до линии опорных пунктов. Более того, первые штурмовые группы уже двинулись дальше, растворяясь на городских улицах. Глянув на облака изрезанной бумаги, что расцветали над городом, я кивнул членам свиты. Думаю, пора и нам. Пока доберемся до крепости, пока разберемся с гарнизоном. Желательно успеть до того, как наемники захватят стены. Договорив, я зевнул, прикрыв рот рукой. Поймал на себе 3 ошарашенных взгляда и 1 возмущенный. Последний принадлежал Илве, которая не преминула озвучить свою позицию. Люди сейчас сражаются и умирают по твоему приказу. Ради того, чтобы этот город стал твоим. А ты ведешь себя, как будто речь о, не знаю, о том, чтобы успеть ко второй перемене блюд на королевском приеме. Глянув на раскрасневшуюся скандинавку, я качнул головой. Ох уж эти смертные с их странными взглядами на жизнь и социальными нормами поведения. Наемники сражаются за деньги. Будь они не здесь, а в ином месте, занимались бы тем же самым. Гвардия не обучена, согласен. Но вся их задача – окопаться в порту и ждать. Тут их и атаковать, по идее, будет вовсе некому. Вздохнув, закончил свою мысль. И вообще, большую часть работы я сделаю сам. Сандал, который возвращался за новой партией листовок, возмущенно кликотнул, намекая на то, что пока основной груз задач ложится на его призрачные крылья. В ответ на что, я напомнил птице о тоннах клубники, которая ждала его в усадьбе, защищенная от гниения печатью. У того проскользнула мысль, что это вообще-то честно заработанная награда за совсем другое дело. Но через пару мгновений спутник оказался над городскими кварталами и ему стало не до ментальной перебранки. Мы же спустились на 2 палубы ниже и загрузились в бронированный внедорожник. Измайлов осторожно провел его по мостку, который перебросили прямо на берег и направил автомобиль к выезду из порта. Когда автомобиль выскочил на городские улицы, я почувствовал мощный всплеск ярости Сандала, а потом ястреб показал мне картинку и в голове сразу ожили опасения, что до этого скрывались в глубинах разума. Мгновение я колебался, потом скрипнул зубами и бросил взгляд на Измайлова, что сидел слева от меня. Вон на том повороте сверни направо, потом прямо, пока не упремся в кольцо, дальше покажу. Патриций моментально нахмурился, он успел выучить маршрут до крепости и понимал, что новый путь уводит в сторону от городской цитадели. Покосившись на меня, уточнил: «У нас проблемы», я медленно качнул головой, «у нас новые приоритетные цели, а вот у них, сейчас будут проблемы». Глава 2. Я не думал, что настолько крупный город останется без внимания кого-то из орденов, но не ожидал, что чернокровые будут действовать настолько открыто. По большому счету, они вовсе не скрывались, заняли территорию большого склада, огороженного кирпичной стеной и спокойно занимались там своими делами. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось, когда клокочущий от ярости Сандал показал вид на постройку сверху. Посты из обычных солдат и одаренных на стенах, как минимум десяток чернокровых, которые находились в огороженном дворе и отчетливая аура мучений. Не знаю, сколько точно человеческих душ они уничтожили в этом месте, но точно не 100, скорее всего не 1000. Даже соседние здания впитали в себя эманации страданий. На группу наемников, которые прокатились по соседней улице, эти выродки и ребусы не обратили никакого внимания. Но оставить их в покое я все равно не мог. Во-первых, даже с точки зрения тактики, наличие в твоем тылу мощного отряда противника было крайне опасно. А во-вторых, хранители и чернокровые – те самые враги, от которых требовалось очистить этот мир. Мы быстро приближались к цели, а я все пытался оценить их потенциал. Сандал уже разведал и сам склад, сейчас разбитый на множество помещений, и территорию под ним, которая включала в себя 2 подземных яруса. В процессе обнаружил не меньше 500 пленников и складированные в громадном морозильнике трупы. Целая гора мертвых тел. Но основной задачей была оценка противника, с чем ястреб тоже успешно справился. Около 100 пехотинцев и одаренных, которые занимались внутренней и внешней охраной. Впрочем, сейчас они были подняты по тревоге и в основной своей массе держали позиции по периметру склада. Плюс около 20 самих чернокровых. Если отнести сюда всех, чьи тела были пропитаны эманациями боли человеческих душ, кто-то из них выглядел относительно слабым, другие намного сильнее, да и внутренняя структура различалась. Но я был точно уверен, что вся группа относилась к чернокровым. Может, объяснишь, что происходит? Голос Леры заставил оторваться от наблюдения при помощи ястреба, и я повернул голову назад. Действительно, немного увлекся разведкой. Рядом отряд чернокровых. Человек 20 или около того. Уровень силы, вот так навскидку, определить сложно, но думаю, справимся. Они на территории огороженного склада, я прорвусь внутрь, свяжу боем их самих, а вы разберитесь с охраной. Жрица прищурилась и напряженно посмотрела на меня. Чернокровые, как тот, что чуть не убил тебя во Владивостоке. Воздух сразу же наполнил возмущенный писк Мьёльнира. Мы его СС сами выпотрошили. Брюнетка едва заметно дернула уголками губ, а я кивнул. Похожие на него, но тот вобрал в силу сотен мертвых душ. Эти должны быть намного слабее. За моими плечами было еще столкновение в Петербурге, когда один слуга заставил нас с Сандалом здорово попотеть. Но с того времени, сила искры выросла в несколько раз, как и мои возможности в бою. Сейчас подобный противник не должен стать проблемой. Вот с группой таких же, как Джорри, относительно искусных в схватке и напитанных мощью сотен мертвых душ, сталкиваться не хотелось. Но до этого я не встречал у них накопителей, которые могли бы хранить большие объемы энергии, полученной таким способом. А еще одного царства мертвых под этим складом быть не должно. Измайлов затормозил на соседней со складом улице и повернул ко мне голову. Что именно делать? Печати, совмещенные с разумами остальных членов свиты, показывали их настроение. Вопрос сейчас волновал не только юного патриция. Поэтому я решил провести короткий инструктаж. Постараться снести тех, кто прикрывает стены. Не лезть в драку самим, а использовать дар. Лера, создавай и бросай в бой конструктов. Илва, попробуй слепить что-то боевое из камня. Тут его полно. Михаил, Кристина, на вас ближнее прикрытие. Открыв дверь, я выбрался из машины. Сзади медленно поднялся багажник, из которого на асфальт спрыгнул Жорик. Конструкт впервые после обретения нормального разума собирался участвовать в бою и сейчас весь лучился от интереса. Я же развернулся в сторону нужного склада и, достав меч, двинулся в том направлении, вливая божественную силу в кольчугу и клинок. Параллельно напитал ею тело, после чего принялся разгоняться. К стене, которая окружала здание склада, я выбежал на такой скорости, что несущие службу солдаты среагировали отнюдь не сразу. А когда начали поднимать оружие, пытаясь взять меня на прицел, я уже прыжком взлетел на стену и, снеся пару голов клинком, прыгнул вниз. Сандал включился в игру сразу же, как я оказался в видимости противника. Скользнув вниз, оторвал голову одному из чернокровых, потом выдернул из черепа мозги второго, снес половину корпуса третьему. А вот следующий неожиданно определил вектор атаки и встретил спутника мощным ударом силы. Да таким, что воздействовал на призрачные объекты. Ястреб кувырком полетел в сторону. С правого запястья моментально сорвался Мьёльнир, который отомстил за боль собрата. Обернувшийся дротиком камень вонзился в висок чернокрового, а оказавшись внутри, моментально изменил форму. Голова противника взорвалась фонтанами кусочков костей и крови, прикончив порождение бездны. Я чувствовал, как в меня вливается часть силы убитых. Как обычно в случае с подобными отпрысками диких гигантов, осколки чужих даров, часть их собственной энергии и обрывки поглощенной мощи. Мьёльнир снова обвился вокруг запястья правой руки, а Сандал показал процесс изменения сразу восьмерых чернокровых, что сейчас оказались снаружи. Видимо, это были слуги, потому как тот же Джорри в процессе схватки сохранял свой обычный облик. Зрелище, надо сказать, было омерзительным. Каждого из смертных как будто выворачивало наизнанку, меняя структуру тела, ломая и заново сращивая кости, изменяя выплесками силы плоти, создавая новую. В чем противнику было не отказать, так это в отработанности и скорости процедуры. Изменение заняло у слуг не больше пары секунд. Вся группа сразу же устремилась ко мне, и Сандал был рванул вниз, намереваясь прервать их бросок. Но я сразу же остановил ястреба, после чего отправил его внутрь здания склада. Требовалось проверить, чем заняты остальные враги, и если получится, прикончить их. Позади вовсю гремели выстрелы и ощущались всполохи силы. Охрана стены активно принялась за дело, а значит, моя свита тоже вступила в бой. Мельком оглянувшись, я увидел Жорика, который сбрасывал с клинков нанизанное на них тело убитого одаренного. Еще десятка три бойцов противника застыли натуральными каменными изваяниями, что были покрыты снаружи толстым слоем породы. Впрочем, долго отвлекаться было некогда. 8 выстроившихся полукольцом слуг стремительно приближались. Каждый был прикрыт доспехом и окутан силой, а руки сжимали оружие, от которого за километр несло мощью. Но они напали на Меркурия. А значит, у этих любителей пожирать чужие души не было шансов. Я отправил в полет Мьёльнира, который принял форму небольшого каменного диска, и следом бросился в атаку сам. Когда мой клинок рассек доспех первого из них, вслед за этим разделив его тело пополам, остальные слегка замедлились, но в бегство не обратились, что стало их критической ошибкой. Мьёльнир уложил сразу двоих. Я же снес голову еще одному слуге и ударом чистой божественной мощи выжег сущность второго. Трое оставшихся, увидев, что стало с их товарищем, попятились назад. После того, как спутник оторвал череп одному из них, а я прикончил другого, последний обратился в бегство. Но его тут же настиг каменный дротик, вонзившийся в затылок и превративший голову слуги в кровавое крошево. В следующий момент солидный кусок крыши склада разлетелся на мелкие куски, и наружу раскаленным болидом вылетел сандал. Ястреб успел прикончить троих чернокровых, но сейчас неожиданно столкнулся с сопротивлением. Через мгновение в крошево превратилась еще одна часть крыши, и на ней показалась окутанная темным маревом фигура, что сразу спрыгнула вниз. Вернувшийся на мою руку Мьёльнир заинтересованно пискнул, а следом за первым противником, тем же путем выбрались еще четверо. Они были слабее и сразу заняли позиции вокруг лидера, прикрывая его. Даже внешние щиты выставили, не ограничиваясь своими странными туманными доспехами. Эти чернокровые разительно отличались от всех остальных, и от Бжорри, и от слуг, и от тех, кого мы прикончили ранее. Мощная аура, масса сконцентрированной внутри силы, непонятная мне структура энергетических доспехов, плюс полыхающие темным пламенем клинки, и само собой, безумная вонь от эманаций замученных человеческих душ, а еще боевая формация, которую они заняли, ни секунды не промедлив. Эта группа уже сражалась так ранее, каждый точно знал, что ему нужно делать. Пятерка выглядела грозным противником, полностью готовым к схватке, но их лидер не спешил атаковать. Остановившись на месте, проводил взглядом кувыркающегося и яростно клекочущего сандала, скользнул взглядом по стене за моей спиной, которая, судя по звукам, начала разваливаться на части. Потом посмотрел на меня. «Кто ты?» Голос звучной волной прокатился по двору, заглушая звуки боя. Неплохой эффект. Если сражаться против смертных, то скорее всего еще и давящий на нервную систему. Но на фоне гласа Юпитера или даже моего собственного, смотрится, как жалкий писк амбарной мыши. «Тот, кто избавит от вас мир», — с улыбкой ответил я, пожав плечами. Мгновение тот молча рассматривал меня, потом неожиданно издал короткий смешок. Очередной инструмент хранителей, о котором они, формально, конечно же, не в курсе. Какую историю рассказали на этот раз? Как мы жрем девственниц на завтрак, запивая их плоть кровью? Судя по его второй фразе, какое-то взаимодействие между орденами существовало. Как минимум, в состоянии полноценной войны они точно не находились. Вернувшийся ястреб сделал круг над головами пятерки, а я качнул головой. Хранители тоже сдохнут. Между вами нет разницы. Умереть должны все. Я не видел его лица, скрытого темной дымкой, но судя по изменившейся позе, сейчас он пришел в легкое замешательство. Я что-то не понял. Чей ты тогда, раз избрал врагами оба ордена? Нескольких секунд тишины, во время которых я обдумывал, какой вариант ему озвучить, чтобы получить больше информации, оказалось достаточно, чтобы у неизвестного появилась своя собственная гипотеза. Основатели смогли вырваться, или дотянулись до одного из хранителей. Кто ты, гиена, тебя дери, такой? Только сейчас я понял, что он говорил со мной не на корейском, и даже не на маньчжурском. Чернокровый излагал свои мысли на языке витов. Не то, чтобы это было критично важно, насколько я понимал, ордена существовали на территории всех государств, но вызывало определенный интерес, как и его слова о вырвавшихся на свободу основателях. «Если хочешь, чтобы я назвал себя, для начала представься сам». Тот издал тихий рык, который быстро сменился скрипучим смехом. «Не делай вид, что ты не знаешь, кто перед тобой. Каждому из вас, ублюдков, известно мое имя. А раз ты начал вторжение в Пусан ради того, чтобы до меня добраться, то подавно должен быть в курсе». Иногда подобное самомнение было оправдано. Каждый моряк знал Нептуна, Любой легионер понимал, кто такой Марс, а путники, которым предстояла сложная дорога, всегда обращались за помощью ко мне. Но в данном случае, он явно себя переоценивал. «Вообще, ты попал под руку случайно. Я лишь хотел захватить город». Небрежный ответ, как ни странно, не разозлил его, а лишь заставил вновь расхохотаться. «Действительно, именно поэтому от тебя несет той же самой силой, что от артефакта, который здесь обнаружен. Кто ты такой? От чьего имени пришел сюда?» Под артефактом, они, видимо, имел в виду осколок искры. И мне эта новость совсем не понравилась. Хотя, судя по всему, чернокровые еще не успели до него добраться, либо не поняли, как управляться с божественной мощью. Ну а второго шанса у них попросту не будет. Скромный бог, который очистит мир от таких, как вы, а потом и защитит его. Один из четверых воинов поддержки коротко хохотнул, а вот от их командира потянуло аурой мрачной злобы. «Бог, говоришь, древний, что каким-то чудом уцелел и теперь выполз из своей дыры. Ну давай посмотрим, какого цвета у тебя кровь, шакалья тварь». Переход от слов к схватке был стремительным. От противника в мою сторону устремилась высокая волна, сотканная из темного тумана, а потом он разом со своей четверкой ударил созданными силой стрелами. На первый взгляд, простая атака, от которой легко закрыться или просто избежать ее, и в случае с энергетической волной, это оказалось верно, я банально ее перепрыгнул. Вот стрелы так обмануть не вышло. Запущенные снаряды изменили траекторию полета, устремившись за мной, и пришлось принимать их на кольчугу. Тут рехнуло от ударов, а следом вся пятерка ринулась в бой. Стоило признать, работали они слаженно. От воинов в мою сторону протянулись темные щупальца тумана, а их лидер окатил мою фигуру настоящим облаком грязной силы. Неплохо, но слишком мало, чтобы одолеть римского бога. В воздухе сверкнули клинки чистой божественной силы, рассекающие щупальца, а потом я врубил на полную мощностью свою ауру, не в качестве покровителя путников, воров и торговцев, и не копию чьей-то чужой. Это была боевая аура обитателя Парнаса, та самая, которую мы использовали, сражаясь с другими божествами. Облако темного тумана разлетелось рваными клочьями, а четверо воинов поддержки критично замедлились, пытаясь прикрыть себя щитами. Созданные мной энергетические клинки сразу же рухнули вниз, разрубая их барьеры, сокрушая туманные доспехи и выжигая само естество врагов. Мгновение, и в меня хлынул поток мощи убитых противников, который в этот раз оказался действительно велик. Тут и полноценные дары, и масса заемной силы, и часть энергии замученных смертных. Объем оказался настолько большим, что я на момент впал в ступор. Вражеский лидер попытался этим воспользоваться, несмотря на давящую боевую ауру, ринулся вперед и запустил в меня мощным копьем, созданным из чистой силы, а потом обрушил удар клинка. Но он слишком поздно начал свое движение, так что я ушел от первой атаки и парировал мечом вторую, после чего бросился в бой, разразившись серией ударов. Что интересно, он не только успешно отразил их, но и снова начал атаковать. Мы бились во дворе склада, вливая все больше силы в клинки, наращивая мощь доспехов и обмениваясь выпадами. Фигура противника сильно изменилась, тумана вокруг нее стало куда больше, и он сгустился, уплотнившись около его тела, да и сам чернокровый, вроде бы подрос в размерах. Рядом продолжался бой, гремели выстрелы, ухали взрывы гранат, кричали люди. Я чувствовал чужие смерти и ощущал ярость членов свиты, а еще видел, как враг порой пожирает целые души, восполняя свои запасы сил, хотя их и так у него было немало. Используемая мощь нарастала, но ни один из нас никак не мог одержать верха. Очередное копье, от которого я увернулся, снесло кусок стены, а потом обратило в руины целую группу построек позади нее, а моя попытка пробить защиту противника и спалить его дотла, смела угол склада. В какой-то момент, он неожиданно совершил пару громадных прыжков, отступив к противоположной части двора. Еще когда он был в полете, я ощутил мощный ток силы, целые потоки энергии, которые пронизали пространство, потянувшись к чернокровому. Сразу же выставил барьер, готовясь к запредельно мощной атаке, но он предпринял нечто иное. В воздухе над его головой закружилось темное облако, через мгновение оно спрессовалось в единый черный ком, а спустя еще секунду приобрело очертания фигуры. Яростно закликотал сандал, который несколько раз пытался помочь, но так и не смог добраться до врага. Сейчас же, ястреб вовсе был в полной ярости, и я его прекрасно понимал. потому что над головой Чернокрового висела фигура дракона с яркими рубиновыми глазами, которые сейчас шарили по нам взглядом. Причем, это была не проекция, нет, циклопов отпрыск засунул внутрь энергетического конструкта настоящую драконью душу. Зря, не стоило меня выпускать. Гул драконьего голоса прокатился по двору, а в следующий момент, эта крылатая махина сделала неожиданный ход, опустилась чуть ниже и сомкнула челюсти прямо на фигуре моего врага. Глава 3. Я не знал, откуда чернокровые взяли дракона, но был уверен в одном – своей мощью мой противник был обязан именно этой крылатой сущности. Именно душа дракона давала врагу возможность сражаться со мной практически на равных. Вот только, зачем он его выпустил, если не контролировал? Просто обманулся в ожиданиях, и где держал душу до этого? Я не замечал в окружающем пространстве никакого намека на что-то, напоминающее призрачную тюрьму, особенно для такой мощной сущности. Сам чернокровый пока еще трепыхался, пытаясь то ли вырваться из пасти дракона, то ли вразумить того, но безуспешно. Вот развеялся окружающий его туманный доспех, потом лопнула классическая энергетическая кольчуга, а после этого, дракон заглотил его и, кажется, полностью растворил внутри себя, впитав без остатка. Сложно сопротивляться подобному существу, особенно, если твоя защита создана на основе его же силы. Выпустив из ноздрей пар, который оставил глубокую оплавленную борозду на земле, крылатый повернул морду ко мне. «Сражались, значит, да, ты его враг?» Я осторожно кивнул и уточнил. «Ты сейчас к тому, что враг твоего врага, это твой друг». Созданная из энергии сущность взмахнула крыльями и утробно захохотала. «Что за глупости? Просто развлекаю себя светской беседой, перед тем, как тебя сожрать». Он проводил взглядом промчавшегося мимо сандала, а я тщательно всматривался в структуру нового противника, прикидывая, как его одолеть в случае боя. Параллельно озвучил предложение. «Может, поговорим? Иногда это позволяет избежать кровопролития». Тот неожиданно снова разразился смехом. «Я не собираюсь проливать ни капли крови. Сожру тебя вместе с ней. Так вкуснее». Впрочем, с места он пока не двинулся. И я уже видел почему. Дракон создавал себе плоть. Скорее всего, ему приходилось тратить слишком много силы на то, чтобы поддерживать душу в состоянии привязки к энергетической конструкции. Поэтому, сущность решила обеспечить себя телом. Наблюдающий за этой картиной сандал сумрачно молчал. «Я же попробовал продолжить диалог. Откуда они тебя вытащили? Что именно произошло в твоем мире?» Дракон снова разразился гулким хохотом. «А что ты знаешь о моем родном мире? Я чувствую в тебе каплю божественной силы, но ты ведь совсем иной, не из нашей ветви. Глупый маленький бог, который тешит себя ложной надеждой. Тебя в детстве не учили, что надо рационально смотреть на ситуацию?» Звучало оскорбительно. «Будь на моем месте Марс, он бы уже бросился в бой с мечом наголо». Даже сандал выпал из своей мрачной задумчивости и яростно закликотал, рассматривая противника. «Ну а я сделал еще один ход. Рационально, это, например, как...» Тот взмахнул громадными крыльями, которые уже обретали вес, и уставился на меня рубиновыми глазами. «Бежать, когда на тебя надвигается рукотворный катаклизм подобной мощи, это единственное, что остается». По правую руку загудел камень, из солидного куска стены формировался громадный и пока не получивший окончательную форму голем. Одновременно с этим в воздух взметнулось не меньше сотни конструктов, некроптицы, созданные из плоти погибших бойцов. Члены свиты покончили с последними защитниками стены и решили помочь мне в схватке. Противник не стал ждать. Возможно, решил, что проще будет нанести упреждающий удар, а может быть, счел свою подготовку завершенной. Сложно сказать, что творилось в голове древней сущности, которую держали в заперти и пытали ради извлечения силы. Первый удар он нанес по голему. Струя красного пламени обрушилась на камень, расплавляя его и параллельно разрушая энергоструктуру конструкта. Энергетические каналы разрушались прямо на моих глазах, а создающийся псевдоразум трепетал от боли. Илва моментально бросила свое создание в атаку. Громадная каменная туша с неожиданно высокой скоростью промчалась по двору и выбросила ложноножки, охватив ими одно из крыльев дракона. Следом вперед помчался и я сам, на ходу отдавая мысленную команду спутникам. Сандал обрушился на одно крыло сущности, а Мьёльнир полетел ко второму, нацелившись на сочленение. Некроптицилеры массово атаковали голову противника, мешая его обзору и сбивая с толку. Я же собирался прыгнуть и достать клинком его голову, а после того, как пробью энергетическую броню, ударить по внутренностям мощью искры, разрушив его собственную структуру. Но этот враг оказался куда как сильнее предыдущих. Взмах крыла и голем отлетел к стене, где его настиг новый поток огня. В этот раз настолько мощного, что громадная каменная махина развалилась на части, став грудой каменных обломков. Аура, наполненная разрушением и абсолютной яростью, затопила пространство вокруг, буквально перетирая в пыль энергетическую структуру некроконструктов Леры. У Жорика, который мчался вперед, собираясь принять участие в схватке, к счастью, сработал заложенный инстинкт самосохранения. Притормозив и глянув на свои отказавшие руки клинки, тот сразу же рванул назад. Все это я видел размыто, краем зрения, потому как сам мчался на эту громадную тушу, обрушивая на нее свою собственную ауру и собираясь поставить точку в поединке. Мы атаковали почти одновременно. Я, Сандал и Мьёльнир, а противник сделал неожиданный кульбит в воздухе, крутавнувшись вокруг своей оси и выпуская потоки силы сразу в множестве направлений. Мьёльнир сумел пролететь сквозь один из них и воткнуться в крыло, но его мощи не хватило, чтобы сразу пронзить энергетическую броню противника, и спутника отшвырнуло в сторону отдачей. Меня встретил удар мощной когтистой лапы, на которую я немедленно обрушил меч, одновременно формируя в воздухе сразу два мощных копья из чистой божественной силы. Как раз то, что нужно, если собираешься уложить крупногабаритную цель, размером с небольшой холм. Отсеченный коготь полетел на землю, а я рывком ушел от удара потока красного пламени, после чего отправил оба копья в брюхо уже прекратившего вращение дракона. К моему удивлению, оба погасли, хотя были созданы из энергии искры, а в следующее мгновение меня снесло назад сокрушительным ударом, что-то напоминающее крайне мощный ветер, пропитанный разрушительной силой. Последней было настолько много, что моя кольчуга едва не разрушилась, с трудом удержав вязь плетений, а смертную оболочку протащила не меньше полусотни метров по воздуху, в конце швырнув на землю. Сандал, который терзал правое крыло врага, пробил стену склада, оказавшись где-то внутри помещений, а по воздуху прокатился яростный рык. Думал, убьешь меня, великого Когорла, путешествующего между мирами? Мои собратья ждут меня. Они наверняка ушли далеко вперед и отыскали безопасную ветвь. Все, что осталось, сожрать тебя и еще тысячу таких, как ты. А потом, наконец, убраться из этого обреченного мира. Мои резервы были отнюдь не опустошены. Да и искра работала. Проблема была в другом. Недавний удар был выполнен, почти на пределе возможностей. И это не сработало. В голове, со скоростью молнии пронеслись варианты печатей, которые сейчас могли подойти, а потом нахлынуло осознание. Это дракон, причем не просто древнее создание, а сущность, что могла свободно путешествовать между мирами, если верить его же словам. Даже в моем старом мире, драконы обладали крайне высокой сопротивляемостью к чужой силе. Безусловно, каждый из римских богов был способен с ними разобраться, но только по той причине, что превосходил их в сотни раз по мощи. Сейчас же я сильно слабее себя прежнего, а передо мной крылатое создание, которое когда-то тарило путь между вселенными. Следом вспыхнула еще одна мысль. Сандал, в нем тоже душа дракона, не менее могучая, чем душа противника. По крайней мере, я хотел на это надеяться. Спутник, который только приходил в себя, сдавленно возмутился. Я же приподнялся на локте, бросив взгляд в сторону врага. Все же отражение атак не прошло даром, ему пришлось задержать процесс преобразования. Так что, сейчас крылатая махина пыталась его завершить, видимо, как раз для того, чтобы благополучно сожрать мою искру. Не дает она им всем покоя. То один попробует ее съесть, то второй. А что самое неприятное, перед этим, им требуется уничтожить мое сознание. Справа снова начал формироваться голем. Хотя нет, сразу три голема. А я потянулся к каналу связи с Сандалом. Природа силы и способности всех известных мне драконов одинакова. Каждый из них способен нанести урон соплеменнику. Если предположить, что это работает и в данном случае, мне достаточно сделать спутника настолько же сильным, как противник, и надеяться, что внутри призрачной оболочки ястреба, на самом деле находится душа дракона. На этот раз возмущение Сандала было фоновым и крайне недолгим. Я же продолжал упорно расширять диаметр канала, который нас связывал. Для этой схватки ему потребуется вся мощь, которую может обеспечить искра. Возможно, даже немного больше. Когорл обрушился на формирующихся из камня воинов, которые сжимали в руках толстые копья, и те, один за другим превратились в груды обломков. Илва потерпела неудачу, но зато дала мне достаточно времени, чтобы закончить. Сейчас канал превратился в широкий тоннель, по которому можно было быстро передать уйму сил. Доли секунды и в спутниках хлынул бурлящий поток энергии. Я отдавал все, что получил от чернокровых и направил ему всю мощь, что создавала искра, за исключением той силы, которая требовалась для поддержания кольчуги. Противник не сразу заметил происходящее, а когда понял, что именно я делаю, было уже поздно. И так сильно поврежденная крыша склада разлетелась в пыль, выпуская наружу громадную фигуру со сверкающими крыльями. Сейчас, после вкочевания такого объема силы, я хорошо чувствовал душу Сандала и мог уверенно сказать, он не из моего старого мира. Не знаю, как он попал в тот поток, что нес сюда мое сознание. Возможно, по дороге тот тоннель пронзил какие-то еще миры, зацепив случайного попутчика. Другой вариант, он целенаправленно пробился к нему, спасаясь от разрушения собственной вселенной. Но я был на 100% уверен, что не встречал ничего подобного в том мире, где раньше жил. А еще, сейчас его напитанная мощью душа могла развернуться. Не в полную силу, само собой. Судя по моим ощущениям, для подобного была бы нужна полноценная божественная искра, или хотя бы ее половина. Но в любом случае, драконья суть получила мощную подпитку, и сейчас раскрывалась, демонстрируя все свои возможности. Сияющие белым крылья, вытянутая голова, оканчивающиеся мощными когтями лапы. Сандал в своем настоящем облике смотрелся ничуть не хуже, чем наш противник. Пусть спутник пока и располагал лишь сотканным из энергии телом, Когорл встретил его столбом красного пламени, видимо рассчитывая повредить энергоструктуру, но то уткнулось в сформированную броню, не нанеся моему дракону никакого вреда. В следующий момент Сандал ответил струей раскаленного белого огня. Враг тоже попытался обеспечить себе защиту, но в его случае она сработала не настолько эффективно, броня развалилась, а огонь спалил часть его туши и треть правого крыла, которым тот пытался защититься. Еще через пару секунд драконы сцепились, буквально, сошлись в рукопашной схватке, ожесточенно разрывая друг друга когтями и пытаясь выбрать подходящий угол для атаки пламенем. На первый взгляд у Сандала было преимущество в виде тела, полностью созданного из энергии. Но я хорошо видел, как каждый удар Когорл рвет структуру моего спутника, и отлично чувствовал его боль, которая отдавалась волнами внутри моего собственного разума. Впрочем, любитель клубники отвечал на это, да еще как, вот вспорол когтями брюхо противника, а вот прошелся по второму крылу, оставив там несколько рваных ран. Когорл не выдержал первым, вывернув голову, ударил столбом пламени, но то ли он был дезориентирован из-за собственной боли, то ли ошибся по иной причине, в любом случае, Сандал извернулся так, что огонь прошел вдоль его брони, стегнул по ней и заставил потратить прилично энергии на защиту, но прошел вскользь, как стрела, что лишь распарывает наконечником кожу на теле, вместо того, чтобы ударить в корпус и пробить цель насквозь. Как только красное пламя угасло, спутник навалился на противника и, крутнув его в воздухе, взмахнул крыльями, обеспечивая давление в нужном направлении. Он уже пытался провернуть такое до этого, но безуспешно. Теперь же маневр сработал, Когорл оказался прижат к земле. Следом, Сандал тоже извернул шею и ударил мощным столбом белого огня, только этот врезался в противника под прямым углом, и прямо на том самом месте, где проделал пробоину предыдущий удар. Враг успел создать новую броню, но она была слишком тонка, огонь прошил ее насквозь, ворвавшись внутрь тела. Когорл извивался, ревел и отчаянно бил когтями, но с каждой секундой мощь его ударов ослабевала, а звуки рева затихали, а в какой-то момент дракон попросту затих. Я было подумал, что на этом все закончится, но нет. Напитанные мощью когти Сандала вонзились в края зияющей раны, принявшись раздирать тушу противника на части, а его челюсти сошлись на шее врага. Он, в буквальном смысле слова, разорвал его на части. Несколько десятков отдельных, искрящихся энергией кусков плоти, которые оказались разбросаны по камням двора, а потом обрушил на них поток пламени. Душа Когорла стала не просто центром, вокруг которого формировалось его тело. В данном случае, она выступила еще и источником силы, за счет которой тот получил свою плоть. Шанса отделиться в призрачном виде и убраться подальше отсюда, у дракона не было. Хотя, Как мне кажется, Сандал бы достал его и в таком случае. Сейчас же спутник уничтожал саму сущность врага, расколов ее на множество частей и нанося удар по каждой из них. Все закончилось после того, как извергаемый им белый огонь накрыл не меньше половины кусков, что ранее составляли тушу противника. Сандал издал торжествующий рев, что мощным валом прокатился по городским кварталам, а я, только поднявшись на ноги, снова рухнул вниз, оказавшись на коленях. Бушующий океан силы, прорва энергии, мощь, схожая по своей структуре с божественной, и колоссальной силы дар, что сейчас рвался наружу, не желая оставаться внутри человеческой оболочки. Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать его на месте. Наконец все закончилось. Я сдержал вихри силы, что давили на каркас изнутри, и обуздал могучий дар, который желал вырваться наружу. По крайней мере, теперь он не норовил расплескать смертную плоть по камням двора. Медленно поднявшись на ноги, обвел взглядом округу. Прислушался к своим собственным ощущениям. Потом вспомнил о том, что говорил командир Чернокровых, и потянулся к осколку своей искры. Он был здесь, окруженный маскировкой и множеством барьеров, которые, видимо, и помешали определить его точное местоположение на подходах к городу. Но, по сути, находился у меня под ногами, максимум, на сотню метров ниже поверхности. Соблазн немедленно забрать его был велик, но моя энергетическая структура только что перенесла серьезный шок, а сражение за город пока еще не закончилось. Учитывая, что моя скромная фигура играла в нем ключевую роль, будет неправильно рисковать своим состоянием. Выпаду из строя на пару часов или сутки, и наемники умоются кровью. Сделав несколько шагов, я поднял голову, рассматривая восторженно крутящегося в небе Сандала. Тот сразу же замер, с опаской уставившись на меня. Я же, почувствовав волну его опасения по поводу возвращения в прежний облик, разжал губы в усмешке. Долго оставаться в таком виде все равно не получится. Но знаешь, давай для начала слетаем к цитадели, и ты помашешь там крыльями. А дальше уже, как пойдет. Глава 4. Я ожидал, что противник будет сопротивляться, и нам предстоит длительная возня с цитаделью Лицзюнь. Но произошло неожиданное. Стоило мне верхом на Сандале объявиться в небе над крепостью, и солдаты противника начали вести себя как малые дети, а не матерые бойцы. Выезжающая из крепостных ворот колонна, которая скорее всего должна была отправиться на помощь тем частям гарнизона, что удерживали стены, взяла и остановилась посреди дороги, а высыпавшие оттуда маньчжуры попадали на колени, отбивая поклоны. Нечто похожее происходило везде, на стенах цитадели, в ее дворе и, рискну предположить, во внутренних помещениях. Сопротивление попыталась оказать только небольшая группа, которая активировала ударные артефакты, обрушив на нас с Сандалом мощную пламенную бурю. Я закрылся щитом, а дракону было и вовсе плевать. Во-первых, у него имелась мощная броня. Во-вторых, даже материальная часть его тела состояла из переплетений силы, что обладало колоссальной устойчивостью. А в-третьих, чтобы надеяться повредить дракону пламенем, нужно быть циклопом, которого в детстве часто били головой, держа за ногу и с размаха колотя об скалу. Ответный удар Сандала обратил башню, где укрывались неведомые идиоты, в оплавленный кусок камня, что окончательно убедило немногих сомневающихся и не оставило вражескому командованию никакого выбора. Уже через несколько минут наместник Лицзюнь заявил Лере о своей официальной капитуляции, стоя посреди крепостного двора, в котором виднелись фигурки коленопреклоненных китайцев. «Сложно сражаться, когда твои бойцы не желают подниматься с земли и браться за оружие, а в небе парит сверкающий белый дракон, чье пламя не способно сдержать щиты цитадели». Уверен, наместник Лицзюнь размышлял именно в таком ключе, не подозревая о том, что резервы божественной силы практически исчерпаны, поглощенная сила еще не аккумулирована, а искра работает на пределе, чтобы просто поддерживать тело Сандала. Вернее, скорее для того, чтобы тот мог летать. Для сохранения формы спутник был вынужден поочередно поглощать компоненты своей же конструкции. Если не рассматривать вариант с переработкой самой искры, то моих сил хватило бы еще на один удар пламенем, может быть, два. Потом пришлось бы вернуть Сандалу старый облик, разом потеряв фактор морального воздействия на врага, а мои собственные возможности оказались бы сильно ограничены. К счастью, наместник Лицзюнь об этом не подозревал и благополучно подписал документ о сдаче гарнизона и города. Собственно, на этом сражение было окончено. На внешних укреплениях еще оставались очаги сопротивления, Плюс по городу были разбросаны группы вражеских родовых гвардейцев, но официальная капитуляция наместника и вид парящего в небе дракона быстро решили вопрос в нашу пользу. Основной проблемой неожиданно стало содержание громадного количества пленных, среди которых были сотни одаренных. Хорошо, что в арсеналах самих Лицзюнь отыскалось необходимое число блокираторов, потому как в нашем распоряжении было лишь 350 пар браслетов, чего критично не хватало. Корпус охраны городского порядка тоже был приведен в боевое положение. Основная масса солдат концентрировалась около их казарм и комплекса зданий городской администрации. Корейцы, надо сказать, видом сандала хоть и впечатлились, но не настолько, как маньчжуры. Ниц никто не падал, только разбегались, да прятались, с опаской смотря в небо. Но оказывать сопротивление они тоже не стали. Ударь корпус разом, да при поддержке местной полиции и полулегальных формирований разнообразных фракций, шансы на успех у них были. Что мешало, так это разногласия и давняя вражда между лидерами разных группировок, которые маньчжурская администрация долгими годами стравливала между собой, позволяя вести вилотекущие конфликты и вовсю пачкать руки в крови. Не так просто договориться с кем-то о взаимодействии, когда вас разделяют не только деньги, но и забранные жизни. А местное военное формирование, как и силы правопорядка, было раздроблено на составные части, которые подчинялись неформальному командующему, а тем самым главарям группировок, что поделили Пусан между собой. В итоге все закончилось успешно. Корпус охраны порядка получил команду сидеть в казармах, которую с готовностью выполнил. Полиция принялась за патрулирование улиц, а обские медведи заняли позиции на внешних стенах. Я прекратил поддержку облика сандала после того, как последних маньчжуров упаковали в казематы, которые взяли под охрану люди Мариан и моя гвардия. Для того, чтобы разместить почти 4000 пленных, пришлось открыть старый тюремный комплекс, который не использовался последние 20 лет, из-за чего там имелась масса проблем с инфраструктурой, но других вариантов не было. Так, хотя бы можно разделить пленников, поместив в разные камеры. К тому же, решетки и внутренние ворота комплекса работали исправно. При необходимости, можно было изолировать любой отсек тюрьмы. Если учесть, что на всех одаренных мы надели блокираторы, а прочих разоружили, шансов на бунт не было. Прикажи я использовать для их размещения стадион или нечто подобное, риски мятежа резко возрастали, а наличных сил у меня пока и так критично не хватало. Приземлившись во внутреннем дворе цитадели, я спрыгнул на землю и прекратил подачу силы по каналу, что связывал меня с драконом. Тот слабо возмутился, но мысленный тон спутника был понимающим, он хорошо чувствовал мое состояние и понимал, что энергоструктура работает на пределе возможностей. Поддерживать его и дальше я попросту не мог. Громадная туша дракона медленно растаяла в воздухе, а на ее месте возник призрачный ястреб, такой же, как и раньше, разве что на треть выросший. Оглядел сам себя и, грустно кликотнув, взмыл ввысь. Патрулирование захваченной территории никто не отменял. Я сделал шаг к членам свиты и пошатнулся, чуть не рухнув на землю. Рядом немедленно оказалась Лера, которая вцепилась в мою левую руку. Через секунду справа оказалась фигура Кристины. «Ты как, все в порядке?» Поморщившись от синхронно озвученных вопросов, кивнул. «Небольшое перенапряжение. Ничего страшного произойти не должно. Подберите место для временного штаба и обеспечьте связь с частями. А дальше действуем по старому плану». Рыжая с сомнением покосилась на меня. «Уверен, ты сейчас белый, как мелый, едва на ногах стоишь». Мьёльнир тревожно пискнул, вторя девушке, а я усмехнулся. «Думаю, несколько постилок слегка поправит ситуацию». Послушница недоверчиво глянула, но продолжать дискуссию не стала. «Наверное, не слишком удобно говорить Богу, что он выглядит как сатир, по которому протоптался легион йотунов. С другой стороны, постилки и правда могут помочь. Немного чистой энергии – это как раз то, что нужно для восстановления тонуса. Конечно, это лишь временное решение, сейчас смертной оболочке нужен хороший отдых, да и истощенной энергетической структуре он тоже бы не помешал. Но для этого банально нет времени. Захваченная крепость выглядела чужой и пустой. Повсюду гербы Лицзюни и их же флаги, оставленные маньчжурами вещи и даже еда. В громадной цитадели, которая была рассчитана на 10 тысяч человек, и раньше скорее всего было не слишком многолюдно. В конце концов, численность постоянного гарнизона не превышала 1000 бойцов. Но сейчас, когда внутри находилось полсотни солдат-медведей, да десяток моих гвардейцев, крепость вовсе производила впечатление вымершей. Поэтому разместились мы не в одном из трех продублированных командных пунктов, а в помещении штаба смены, откуда велось управление дежурными постами периметра. Он размещался на втором этаже, выходя узкими бойницами к основным воротам крепости, и до выхода отсюда было совсем недалеко. А еще имелись все необходимые коммуникации, от телефонов до радиосвязи. Первым делом я вскрыл одну из трофейных желтых постилок, которые отыскал и принес Сандал. Потом повторил процедуру со второй, и уже потом достал Дарфон, отбивая сообщение Бильскому. Звонить пока не стал, адвокат наверняка придет в состояние шока и завалит вопросами. Проще выслать все в текстовом формате, да и задача у него несложная, направить официальное уведомление правителю Чосана и уведомить его о капитуляции гарнизона Лицзюнь, равно как и о переходе города в руки рода Афеевых. Плюс, проинформировать самих Лицзюнь и предложить им встретиться для проведения переговоров. Далеко не факт, что они согласятся на них сразу, но как только маньчжуры поймут, что мне удалось не только захватить, но и удержать город, большого выбора у них не останется. Либо договариваться, либо пытаться организовать безумно дорогую военную кампанию на территории Чосана. Юрист все же выразил свое удивление. Если быть точным, сначала подтвердил получение информации и сообщил, что немедленно займется делом. Но потом звякнуло еще одно короткое и емкое сообщение. «Василий, ты псих, это официально, не вздумай повторить фокус с АБ». Мысль, безусловно, была интересной, но владение АБ находились только на японских островах, клан мог легко перебросить к ним подкрепление. К тому же, эти смертные пока ничем мне не угрожали, даже на обычный контакт еще не выходили, не говоря уже о том, что по своей мощи, клан сильно выигрывал у Лицзюнь. Когда мы установили связь с частями и наладили какой-то порядок, потянулась череда приемов. Мне очень хотелось немедленно заняться осколком искры, но ситуация требовала разобраться с формальными и неформальными лидерами города. К тому же, энергетическая структура была крайне нестабильна. Поглоти я крупный обломок моей божественной сущности прямо сейчас, это могло запросто спалить меня целиком, или привести к распаду каркаса, особенно если вспомнить о том объеме энергии, что находился сейчас внутри и постепенно перерабатывался. Плюс, несколько трофейных даров от чернокровых и тот, что достался от Когорла. В данном случае, хватило бы и относительно небольшого толчка, чтобы стабильность моментально рухнула, не говоря уже о такой нагрузке, как интеграция крупного осколка искры. Поэтому я занялся встречами с теми, кто являл собой многоликий образ Пусана. Сначала на приеме появились те, кто формально занимал высшие посты. Командующий корпуса охраны порядка, шеф полиции и глава городского самоуправления. Следом потянулась вереница неформальных лидеров, в чьих руках была реальная власть. 18 человек, за каждым из которых стояли отряды подготовленных бойцов, привыкших действовать на улице, и местные офицеры, которых либо купили, либо протолкнули на вакантные места, сила с которой необходимо считаться. Потому что объединившись, эти 18 корейцев могли бы запросто скинуть власть Лицзюнь, и уверен, смогли бы найти возможность обойти факт отсутствия среди них аристократов. Например, пригласили бы, как тут говорят, свадебного генерала, со стороны, какой-то слабый род, глава которого явится сотней гвардейцев и будет несказанно рад нескольким процентам от чистой прибыли. Конечно, рано или поздно, его аппетиты возрастут, но никто не помешает заменить главу одним из его наследников. Желательно от новой жены, выросшей в Пусане и зачавшей сына здесь же. Простой и в целом, эффективный план.